египетские боги. Парис с Еленой недалеко отплыли от Спарты. Медовый месяц они провели на острове Краная. Поставив корабль так, чтобы его не было видно со стороны моря, они были уверены, что здесь их искать не будут. Избавившись таким образом от возможных преследователей, они в безопасности приятно проводили время, пока на корабле не стало заканчиваться продовольствие. Тут Елена вспомнила о полных сундуках золота, которые она с собой прихватила, и ей захотелось его потратить. Она предложила Парису поехать в Египет, чтобы там закупить провиант, а заодно поприцениваться на знаменитых египетских рынках. Парис не стал возражать, ему и самому не очень хотелось возвращаться в Трою. Он не без основания полагал, что семья не одобрит его поступок. Ему хотелось как можно дальше оттянуть момент объяснения с родными и хорошенько обдумать, как им обо всем случившемся рассказать. Так что Парис сразу согласился с предложением Елены. А Эней, так тот просто пришел в восторг от идеи посмотреть дальние страны. Он сразу побежал рассказывать об этом своей маме, а поскольку деревянная Афродита никак на новость не отреагировала, все посчитали это знаком согласия. Приняв единодушное решение, путешественники отправились в Египет. Из порта молодожены, прихватив с собой кое-кого из команды для переноски покупок, сразу отправились на рынок, а Эней остался следить за порядком на корабле. Рынок нисколько не разочаровал путешественников обилием и разнообразием товаров. Глаза разбегались не только у Елены, но и у Париса. Сразу выяснилось, что среди торговцев почти никто не говорил по-древнегречески. Елена со школы знала несколько фраз типа «Как зовут вашу кошку?», «Я приехала из Спарты», «Сколько боевых колесниц в царском войске?», но на рынке все от всего этого словарного запаса было мало толку. Вопрос «Сколько стоит?» Елена вскоре вспомнила, послушав разговоры продавцов и покупателей. Но и он не очень помогал, поскольку ответ был непонятен. Объясняться приходилось в основном жестами, и каждое такое объяснение занимало довольно много времени. Увлеченные всем этим Парис и Елена не заметили, как потеряли в толпе одного из сопровождавших их моряков. А тот, увидев, что за ним не следят, вмешался с толпой, выбрался с рынка и побежал к ближайшему храму. Там он бросился к алтарю, стал просить убежища и требовать, чтобы его выслушали. Его знаками попросили успокоиться, вскоре вышел один из жрецов и на ломаном древнегреческом спросил, что случилось. Через некоторое время жрец велел позаботиться о беженце и с озабоченным видом направился к царскому дворцу. Сопровождавшие Париса и Елены уже с трудом волочили покупки, когда на рынке появился потерявшийся матрос в сопровождении нескольких стражников. Заметив своих хозяев, он замахал в их сторону руками. Стражники развернулись, окружили путешественников. Их начальник набрал полную грудь воздуха и выпалил фразу по-древнегречески, которую мысленно повторял всю дорогу. «По приказу фараона вы арестованы». «Мы иностранцы!» – возмущенно закричала Елена, будто это и так было непонятно. «Не имеете права! Совсем фараоны распоясались! Да знаете ли вы, сколько боевых колесниц в царском войске?» Но стражников ее разглагольствования не убедили. Даже последнюю фразу, сказанную, как думала Елена, по-древнеегипетски, они, кажется, не поняли. Парис не стал возражать и покорно подчинился властям. Не прошло и часа, как он предстал перед египетским царем Протеем. «Мне все известно о твоих преступлениях», – дрожащим от возмущения голосом говорил царь. «Ты обманул друга, оказавшего тебе гостеприимство, похитил его жену и ограбил его дом. Мир еще не знал подобного вероломства. Нет таким злодеяниям ни прощения, ни оправдания». «Я исполнял волю богов», – попытался возразить Парис, но его слова только еще больше разозлили Протея. «Не смей богохульствовать, чужеземец! Никакой бог не одобрит эти злодеяния! Твое счастье, что ты не египтянин, иностранцев мы не казним, иначе бы я, не задумываясь, поступил бы так, как ты заслуживаешь. Похищенная женщина и украденное добро останутся в Египте и будут здесь дожидаться приезда своего законного хозяина. Ты же до захода солнца покинешь Египет и никогда не посмеешь осквернять его землю своими ногами». Парис шмыгнул носом и опустил голову. Ему нечего было ответить, да никто и не спрашивал. Его вывели из зала. Примерно в то же время на борт корабля Париса поднялся отряд стражников. Эней попытался их остановить, но его грубо оттолкнули, сказав что-то на непонятном языке. «Вы не имеете права!» – закричал Эней. «Мы иностранцы! Вам нельзя без разрешения заходить на наш корабль! Мамочка, скажи им это!» Услышав вопли Энея, Афродита обернулась к стражникам и грозным голосом гаркнула. «А ну вон отсюда!» Стражники остановились. Они не знали Афродиту, но понимали, что деревянная статуя просто так орать на них не станет. Да и голос ее прозвучал так авторитетно, что хотелось с ней согласиться. «У нас приказ фараона», – неуверенно возразил их начальник. «Какого еще фараона? Где он?» «Во дворце». Афродита зашла с своего места и, оттесняя стражников на берег, двинулась к сходням. «Сейчас разберусь», – сказала она. «До моего возвращения ничего не делать». Стражники не решились возражать, а богиня, изящной и одновременно величественной походкой, слегка поскрипывая, направилась к царскому дворцу. Фараон, между тем, сидел, откинувшись на спинку трона, и никого не вызывал, стараясь прийти в себя и собраться с мыслями. Преступление Париса так возмутило его, что теперь, даже досчитав мысленно до 100, он не мог успокоиться. «Как отвратительно бывают поступки людей!» – простонал он. «О, Исида, приходилось ли тебе слышать такое?» Он медленно прошелся взглядом по фрескам на стенах тронного зала и остановил свой взор на изображении богини Исиды, к которой сейчас обращался. Но та не ответила на его вопрос. У нее был озабоченный вид, а она как раз разговаривала с какой-то неизвестной женщиной с человеческой головой. Фараон хотел было спросить, кто эта женщина и как она оказалась на фреске, как вдруг незнакомка сама заговорила с ним. Беспардонно повернувшись в анфас, она уперла кулаки в бока и грозным голосом прошипела: «А теперь ты отпустишь Париса со всем его добром и никогда больше не будешь соваться ни в свои дела». Она говорила правильно, но с очень сильным акцентом. Кажется, она и не пыталась выговаривать слова по-древнеегипетски. «Исида, кто это?» – воскликнул Протей. «Это Афродита, греческая богиня», – грустным и усталым голосом ответила Исида. «Если греческая, то почему она тут командует?» «Слушай, умник», – перебила его Афродита, – «ты философствовать будешь или делать, что боги велят?» «Вообще-то я сам бог», – возразил фараон. «Чего?» «Исидочка, дорогая, ты слышала, что сейчас сказал этот смертный? Бедненькие египтяне, их царь одержим манией величия!» «Он действительно бог», – тихо сказала Исида. «Живое воплощение бога Ра, как всякий египетский царь». «Ну и порядочки. Если бы в Элладе всех царей обожествляли, то храмы строить было бы негде. Но это не важно. Бог-то там или кто еще, изволь исполнять, что тебе сказали, иначе я тебя так отделаю, что археологи мумию не опознают». «Ну, знаете ли», — возмутился Протей, — «хамство я ни от кого терпеть не намерен. Не знаю, кто она там в Элладе, а здесь я, царь и бог. Эй, стражи, арестуйте эту нахальную бабенку!» «Только не ругайтесь», — взмолилась Исида. «Протей, сынок, не спорь ты с ней. Эти чужеземцы ведь поклоняются другим богам. Пусть уж их боги с ними и разбираются». Фараон оглядел фрески с изображениями богов. Те смущенно молчали, оставляя выбор на его усмотрение. Он не был обязан и не хотел соглашаться с Исидой, но она так просила. Кроме того, ее божественный опыт был намного больше, чем его. Мрачно помолчав с минуту, он велел отпустить Елену и разрешил Парису до захода солнца со всем своим добром покинуть Египет. «Вот и молодец, красавчик!» – приятным голоском, безо всякого акцента, сказала Афродита. «Сразу бы так, пойду прослежу». И она, изящно покачивая бедрами, удалилась с фрески. Протей молча смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а потом сурово спросил у Исиды, что это значит. Исида тяжело вздохнула. «Это значит, — ответила она, — что в Элладе сейчас намечается какая-то очень серьезная заварушка, и лучше нам в нее не влезать. Но греческие боги, надо думать, совсем с ума посходили, если такое допускают и даже поддерживают. Именно поэтому нам лучше не связываться. Но что я должен делать, если на моих глазах происходит безбожное беззаконие?» Исида вновь тяжело вздохнула и ответила: «Радоваться, что это нас совершенно не касается». Вскоре после того, как на корабль вернулась Афродита, пришел Парис с Еленой и со всеми слугами, кроме моряка, оказавшегося предателем. Взволнованный Эней бросился расспрашивать о том, что с ними произошло. Парис отвечал неохотно и кратко: «Ничего особенного. Протей хотел отнять у меня Елену, потом почему-то передумал». «Протей? Да фараон какой-то, царь местный». «Правда? А почему его имя звучит совсем не по-египетски?» «Не знаю, мне его так называли, возможно, на своем языке они его зовут иначе». «А я думал, что Протей — это такой мудрый, прозорливый морской бог». «Это точно не он. Тезка, возможно. Очень умным и прозорливым он мне не показался. Нервный какой-то. Боги не такие, уж я-то их видал». «А говорят, у египтян боги совсем другие, не как у нас». «Все может быть. Хорошо, что я не египтянин, наши боги определенно более правильные. Корабль вышел в море сразу, как только на него погрузили все закупленные Еленой товары. Путешественники спешили отплыть, пока фараон не передумал, и только когда берег скрылся из виду, стали обсуждать, куда плыть дальше. Провианта теперь было достаточно, и Елене захотелось в Сидон. «Финикийцы продают там такие платья?» – говорила она. Никто не стал возражать, и корабль повернул на восток. Свадебное путешествие Париса и Елены продолжалось, и скоро его окончание не предвиделось. А мы кочуем, и друг без друга мы не ночуем. Я живу с ним, я так хочу. Давайте тем временем вершины Олимпа скрылись за густыми черными тучами. Зевс сидел на троне и сверлил взглядом стоящих перед ним Афину и Афродиту. Афродита вела себя со свойственным ей нахальством, глядела уверенно и всем своим видом показывала, что бы сейчас ей ни сказали, у нее найдется ответ. Афина, напротив, выглядела как школьница в кабинете директора. Глаз не поднимала и с видимым усердием отковыривала какое-то пятнышко на своей эгиде. «Ну?» – сурово вопросил Зевс. «Рассказывайте уже, что вы натворили!» Афина невинно пожала плечами, не понимая вопрос. Афродита удивленно вскинула брови. Раскат грома прогремел в облаках. «Вот этого только не надо!» – повысил голос громовержец. «Они, видите ли, ничего не знают. До меня уже из Египта новости доходят. Боги жалуются!» Афродита непринужденно, как ей самой бы хотелось, но на самом деле нервно расхохоталась. «Боги! Видели бы вы того бога!» Новый раскат грома заставил ее замолчать. «Ржать в конюшне будешь!» – прикрикнул Зевс. «До международного скандала дело дошло, а ей все хахоньки!» «Быстро говори, что там за история с Еленой Прекрасной!» «Никакой истории нет», – спокойно ответила Афродита. «Я ее обещала в жены Парису и обещание сдержала. Вот и вся история. Я богиня любви, если кто забыл. Разве я не могу обещать одному смертному любовь другой смертной?» «Можешь. Только почему для этого надо чужих жен-то похищать?» Афродита поджала губы и таким же суровым, как у Зевса, тоном ответила. «Потому что я богиня, а слово богини – закон. Или это уже не так?» «Так», – спокойно ответил Зевс. «Только что ж Елена заменила и вышла, если ты ее Парису обещала?» «Я запретила Тиндарею выдавать ее замуж, но он ослушался». Тут Афродита слегка усмехнулась. «Ну, Тиндарей свое за это уже получил». Зевс сердито побарабанил пальцами по подлокотнику трона. «Тиндарей человек благочестивый и богобоязненный. Сам бы он никогда против воли богов не пошел. Кто-то тут сбил его с толку. Афина, не отворачивайся, я с тобой говорю. Твоя работа?» «Ну, моя». «Ты знала, что Афродита обещала Елену прекрасную Парису?» «Ну, знала». Очередной раскат грома. «Так что же ты, дуреха, устроила?» «Папа!» – взвизгнула Афина и расплакалась. Таким обидным словом ее еще никогда не обзывали. «Цыц! Только сцен мне тут не хватало. Я тебя богиней мудрости назначила, я тебе быстро фронт работы поменяю. Будешь у меня средиземноморских креветок грамоте учить, раз такая умная. Быстро отвечай, зачем Тиндарея подбила Елену замуж выдать. А что ж ей теперь из-за фройский век в девках оставаться?» Афродита расхохоталась в лицо Афине. Это выглядело очень грубо, но заявление Вечной Девы прозвучало действительно так смешно, что улыбнулась даже Гера, которая сейчас была на стороне Афины. Да и сам Зевс, несмотря на всю свою сдержанность, слегка скривил губы. Афина же покраснела так, что от ее ушей можно было бы зажечь лучину. «Ну, какое-то время можно посидеть в девках», — заметил Зевс. «Большой беды в этом нет, это ж не навсегда. Все ждут, и Елен бы подождала. Разве она какая-то особенная?» «Она особенная», – неожиданно вступила в разговор Гера, которая до сих пор молчала и делала вид, что происходящее не имеет к ней отношения. «Она вся в родителей». Зевс вопросительно посмотрел на жену. «Ты это к чему?» «Я это к тому», – медленно с расстановкой ответила Гера, – «что мать ее – шалава подзаборная, отец – кобель бесстыжий, а она вся в них пошла». «Не смотри так, я знаю, что говорю. И ты знаешь». Зевс отвел взгляд. «Что это обязательно надо сейчас при всех обсуждать?» – пробормотал он. Гера не ответила и величественно села, гордая тем, что ей удалось смутить мужа. «Издержки политеизма», – мрачно подытожил громовержец. «Сколько богов, столько и мнений». К нему опять вернулось то неприятное чувство, какое он испытал на свадьбе Фетиды. Ситуация снова вышла из-под контроля, но теперь дело складывалось посерьезнее, чем простая драка трех подвыпивших богинь. Беды было не миновать. Предстояли великие события, никто даже не обратил внимания на замечание Афродиты о наказании Тиндарея, поскольку судьба одного человека или одной семьи теперь значила слишком мало. Возможно, Тиндарею самому стоило бы понять, что его проблемы – сущий пустяк в масштабах мировой истории. И ему бы полегчало, но он, к сожалению, не умел глобально мыслить и воображал себя очень несчастным. Очаровательный мальчик Эрот по своему характеру мог бы работать наемным убийцей. Впрочем, когда надо, он им и был. За это Афродита прощала ему мелкие пакости. Вот и сейчас он успешно расправился с семьей Тиндарея, выполняя заказ матери и на радость ненавидевшей эту семью ревнивой Гели. «В чем я провинился? Чем я разгневал богов?» – стонал Тиндарей. «Сколько горя и позора в один день! Елена, Кастор, Полидевка!» Рядом плакала его жена Леда. Годы и горе лишили ее былой красоты. Сейчас никто бы не поверил, что когда-то, не так уж давно, ей восхищались боги, и даже сам громовержец Зевс готов был пуститься с ней в любовную интрижку. «А ты-то!» – вдруг закричал на нее муж. «Как ты смогла? Почему ты тогда не свернула шею этому дрянному лебедю?» Он вскочил и своим закусил кулак, испугавшись своих кощунственных слов.